Глава 43. Я резко обернулась, готовая почти ко всему. Поэтому то, что напротив стояла всего лишь безобидная с виду девушка Дроу, вызвало почти облегчение. В первый момент. А потом я присмотрелась внимательнее. Нет, ничего пугающего во внешности очень красивой невысокой девушки не было. Темная, оттенка графита кожи. Длинные, прямые, белоснежные волосы, собранные в высокую прическу. Точеные черты лица, даже красный цвет, радужки – все это производило необычное, но в целом приятное впечатление. Но почему тогда, чем дольше я смотрела на нее, тем отчетливее интуиция кричала, что нужно срочно бежать отсюда с воплями. «Я не собираюсь причинять тебе вред», – успокоила меня красавица. «Как уже сказала, я пришла поговорить, познакомиться с тобой лично». Она вскинула руку, и из ее пальцев вылетел жгут тьмы, коснулся моих волос, погладив. И венец разума, плотно сидевший на голове, взмыл в воздух, покружил немного, а потом, врезавшись в стену тоннеля, просто исчез в ней. «Я вернула артефакт Ренисе ее подруге», — объяснила свои действия девушка. «Им он сейчас нужнее». «А меня можно к ним отправить?» — спросила я, с удивлением оглядываясь. Пространство тоннеля, в котором мы находились буквально только что, больше не было. Вместо него вокруг возникла небольшая комната, усланная пушистыми коврами. В центре, возле низкого круглого стола, сервированного к чаепитию, стояли два уютных кресла. «Можно, но позже, если не возражаешь. Присаживайся». «Похоже, возразить у меня и правда не выйдет, но какого черта? Мне было очень любопытно. Девушка назвала меня невесткой». И на языке так и вертелся вопрос. «Да, я знаю лишь одного темного эльфа, но предположить, что красавица – мама Дарта, слишком уж сложно для моего человеческого восприятия». «Но я действительно его мать!» – воскликнула она. «Ты можешь называть меня тьма!» «Прекрасно, теперь и мысли мои не секрет. Нужно думать осторожнее». «Приятно познакомиться», – сказала я, слегка ошарашенная. «Меня зовут Марина». «Взаимно, Марина. Я рада, что впервые за несколько столетий мой сын наконец встретил девушку, с которой захотел связать свою жизнь». «Мне кажется, вы ошибаетесь», — нахмурилась я. «Он захотел меня, потому что я понравилась его магии, тьме». «А я, по-твоему, кто?» — поинтересовалась красавица. «Этот облик всего лишь внешняя форма. Я приняла ее, когда... взяла в свою постель отца Дарта и зачала от него дитя. Но истинная моя суть, она тебе тоже известна». Я вспомнила Дарта, превратившегося в гигантского арахнида, и свое самое первое путешествие через тоннель тьмы, где гладила паучка. «Не может же быть!» «Нет!» — рассмеялась тьма, щелкнув пальцами. «Ты общалась всего лишь с одним из моих любимцев». Возле ее кресла появился мой восьмилапый дружок и начал ластиться, совсем как тогда, напрашиваясь на ласку. Я машинально погладила черную блестящую шерсть, в который раз порадовавшись, что не страдаю арахнофобией. «Ты ошибаешься, если думаешь, что выбор Дарта был продиктован его магией или чьим-то посторонним вмешательством. Ты заинтересовала меня именно потому, что понравилась ему сама. Скажи, Марина, ты ведь... не боишься моего сына?» — задала неожиданный вопрос тьма. «Нет», — ответила я раньше, чем успела подумать. «А что нужно? Может, я просто чего-то не знаю?» «Да, ты многого не знаешь, это верно», — рассмеялась красавица. «Например, того, что в десятках миров меня почитают как ужасную богиню, приносят кровавые жертвы и поминают мое имя только шепотом и в темноте. А Дартаэля называют творцом кошмаров, а вовсе не потому, что он прекрасный ментальный маг. Его подданные истинно боятся своего принца, и одно его имя, Имар Аргол, наводит ужас на человеческие королевства, что платят дань темным эльфам». Я закашлялась и едва сдержала идиотское желание протереть уши. Надеяться, что я что-то не так услышала, было глупо. Черт, да та же... самая Рина недавно упоминала нечто, связанное с Дартом, называя его наследником кого-то там или чего-то. Ладно, пусть я окончательно выставлю себя дурой, но все-таки уточню. «Простите, а вы действительно богиня?» — спросила я. Нет, я не ожидала, что получу положительный ответ, но следовало признать, что вопросов, связанных с магией тьмы, у меня в последнее время гораздо больше, чем ответов. «А кто есть Бог?» — вопросом на вопрос ответила тьма. «У вас, рожденных в техногенном мире, слишком размытые представления о божественном и его проявлениях. Но это и неудивительно. Вы привыкли больше полагаться на свою науку и наивно верите, что всему можно найти логическое объяснение». «А это не так?» – спросила я. «Магия ведь тоже подчиняется определенным законам, и, насколько мне известно, логику там никто не отменял». «Вот именно. Прекрасное уточнение. Насколько тебе известно. И при этом ты сама признаешь, что знания о магии у тебя немного». «Да», – пожала я плечами, гадая, к чему весь этот разговор. «Возможно, вы тогда согласитесь немного просветить меня, например, рассказать больше о себе, о Дарте. Я могу понять, что вы можете внушать страх. Вы могущественная, сущность, которую почитают как богиню. Но почему вы спросили, боюсь ли я Дарта? Он никогда не делал мне ничего плохого». «Ты мне нравишься», — улыбнулась тьма. «Не зазнаешься, как некоторые, кого я наделяю своей силой. Не начинаешь считать себя высшим существом. Ты ведь легко могла победить крылатого демона. Никакие амулеты-ограничители не были бы тебе помехой. В созвездии миров вообще мало того, что может служить препятствием адепту тьмы». «Почему же тогда я не смогла ничего сделать против Гедрена?» — возмутилась я. «Ведь он почти убил меня, если бы не Дарт и Альрем». «Вот именно, девочка!» Тьма шевельнула рукой, и маленькое пушистое черное облако легко погладило меня по щеке. «Тебе ведь было приятно, когда сильные мужчины прибежали на помощь? Дартаэль сразил твоего врага, адепт жизни исцелил тебя. Нам, женщинам, иногда нужно позволять себе быть слабыми». «Возможно, мне было бы приятнее, если бы я сама смогла победить врага. К тому же Дарт все равно упустил Гедрена. Он сбежал сквозь портал и потом захватил Вику». «Однако ты не станешь отрицать, что это сыграло тебе на пользу», — улыбнулась тьма. «Ты поняла, что можешь управлять моей силой, и даже сама открыла вход в тоннели с тьмы. Единственное, чего тебе по-настоящему не хватает, Марина, — это уверенности. Как только ты поймешь, что можешь очень многое, почти все, эта проблема уйдет. Тогда ты позволишь себе быть по-настоящему счастливой с моим сыном и, конечно же, подаришь ему еще больше возможностей. Я имею в виду ваше единение с любимчиком Элитари, магией жизни. Вообще, мне очень нравится ваше трио. Оно открывает такие широкие перспективы. Магия тьмы и жизни сольются воедино. Сначала в тебе, ведь ты идеальный сосуд для них, а потом и в ваших детях». Видимо, на моем лице были достаточно красноречиво написаны эмоции, потому что тьма внезапно замолчала и лукаво посмотрела на меня. «Только не говори мне, что никогда не думала об этом». На ее лице появилась улыбка того, кто знает все. «Иметь в мужьях двоих сильных красавчиков — это же мечта». «Может, и мечта, да только не моя», — проворчала я. «Мне и представить-то такое сложно». «Ну да, именно поэтому ты уже позволила им больше, чем любому мужчине до них». На лице тьмы снова появилась всепонимающая улыбка. «Я имею в виду, ты отдала им свое сердце». Я открыла рот, чтобы возразить, но тьма вскинула руку. «Прежде чем скажешь что-то, дослушай. Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я даже помогу твоим подругам найти тело демоницы и соединиться с ним. Им без божественной помощи все равно не обойтись. А то я как подумаю, кого они могут вызвать для этого, так меня пробивает на нервный смех. У твоего Альрама те еще родственнички. Впрочем, ты еще познакомишься». Тьма многозначительно на меня посмотрела, но я не поняла ровным счетом ничего из ее намеков. Кстати, что-то случилось и с восприятием. Стало казаться, что комната, где мы с тьмой сидели в уютных креслах, растворяется в черном тумане, а я куда-то лечу. Пропал и пушистый ковер, и столик, и черный паучок. Исчезла даже моя одежда. «Я предлагаю тебе подумать», — шелестел в ушах голос тьмы, «и представить, каково это — быть счастливой женщиной. Позволь мужчинам, которые так уже твои, доказать себе, что это такое — дарить себя тебе. Просто дай себе то, чего ты хочешь. Кажется, богиня тьмы меня каким-то образом загипнотизировала или усыпила, что больше похоже на правду, иначе как бы я оказалась в таком красочном эротическом сне. Сон этот был до ужаса реальным. Я лежала на кровати в покоях Алерома, и надето на мне было только развратное черное кружевное белье и чулки. Дарт стоял рядом и глядел на меня так, словно я была вкуснейшим мороженым в жаркий день. Дверь распахнулась, и на пороге появился злющий Алерм, держащий в руке знакомый черный кристалл. «Марина, скажи мне, дорогая невеста, что это не ты взяла его и выпустила дух принцессы на свободу?» — воскликнул глава комитета. Алерм внезапно замолк, разглядев меня, утонувшую в мягкой перине, покрытой шелковым бельем. «Знаешь, Веронике Ирине нужно совсем немного времени, чтобы осуществить задуманное». Так, чтобы слышала только я, прошептала тьма. «Я, как и обещала, помогу им, но нужно, чтобы Светлый не смог помешать». И не попросила помощи моего сына. Голос тьмы прозвучал в ушах тихим шепотом, слышным лишь мне. Я переводила взгляд с одного мужчины на другого. Дарт выглядел так, словно только что вышел из ванной, одетый в черный шелковый халат с распущенными волосами, струящимися по широким плечам. Он был сплошным воплощением соблазна, особенно если вспомнить, какова на ощупь его гладкая бархатистая кожа, и как приятно пропускать между пальцами эти белоснежные пряди, когда он страстно целует себя. Я поняла, что не могу думать ни о чем, кроме того, что нужно снять с эльфа эту несчастную шелковую тряпочку и заставить вспомнить, как нам хорошо вместе. Тем более, что он смотрел так, словно собирался вот-вот исполнить мои самые смелые фантазии. «Рина!» — внезапно меня резко развернули, причем самым жестким образом, сжав в кулаки волосы. «Ты слышала, что я сказал?» «А?» Я глядела в раскосые глаза цвета чистейших изумрудов и пыталась сообразить, чего от меня добивается их обладатель. Все мысли были только о том, как выглядит Дарт без одежды. «Прости, Алерм, ты не мог бы повторить?» «Я спросил про кристалл». В поле зрения появился матово-блестящий черный камень. «Ты взяла его и выпустила дух Ренисии?» Говоря, Алерм запрокинул мою голову назад, еще больше наматывая на кулак длинные фиолетовые пряди. Наклонился и прошептал мне в губы. «Это было бы весьма опрометчиво с твоей стороны. Ты даже не представляешь, на что способна демоница. Она с легкостью выкинет тебя из этого тела, и тогда даже я не смогу вернуть тебя. Ты можешь умереть, Рина, а я бы очень не хотел для тебя такого исхода». Я улыбнулась. Врать Алерому я не собиралась, но и правду говорить пока не стоит. А как можно помешать мужчине задавать неудобные вопросы? Правильно. Занять его так, чтобы он и не вспомнил о том, о чем помнить не нужно. Хотя бы на время. Подавшись вперед, я впилась в приоткрытые губы Светлого собственническим поцелуем, слегка прикусив его нижнюю губу. Альрам оценил мой порыв, он мгновенно перехватил меня за талию, приподнимая и вжимая в себя, углубляя поцелуй, заставляя позабыть о том, что поначалу я пыталась всего лишь отвлечь его. Что-то с глухим стуком упало на пол, и я даже не сразу сообразила, что это и есть кристалл, о котором шла речь. Вот и славно. Вцепившись в плечи Альрама, я жалела лишь об одном — о том, что он до сих пор одет. К сожалению, главу комитета по контролю было не так-то просто сбить с намеченной цели. Резко отстранившись, он произнес: «Хорошая попытка, Рина, но я по-прежнему жду ответа, где Ренисия?» «Понятия не имею», — совершенно честно ответила я. «И еще раз, я не Рина». «А что, мне и правда неизвестно, что это за мир такой, в котором они с Вероникой пытаются воссоединить принцессу с ее телом». «Я не чувствую присутствия Ренисии», — вступил в разговор Дарт. «Ее совершенно точно сейчас здесь нет». «Я уже говорил, что мне нравится имя Рина, и оно вполне тебе подходит», — сказал Альрам. «Я собираюсь и дальше продолжать тебя так называть. Скажи, дорогая невеста, как сюда попал этот кристалл?» Он по-прежнему держал в плену мои волосы. «Неудобно». «Выпусти меня, Алерм», — сказала я, уверенная, что эльф тут же подчинится, как прежде. Но не тут-то было. «Странно, что ты не хочешь говорить о Ренисии», — сказал Светлый. Он посмотрел поверх моей головы на Дарта. «Похоже, наша невеста не вполне осознает опасность, которая может ей грозить. Предлагаю помочь ей понять, ведь мы не хотим потерять ее по ее же собственной глупости». «Ты действительно думаешь, что я поцеловала тебя только для того, чтобы отвлечь?» — поинтересовалась я у главы комитета. «Так вот, если это вдруг так, Альрам, у меня для тебя новости. Я никогда не целую мужчин, потому что не хочу этого». «Мужчин?» — приподнял бровь Альрам. «У меня для тебя тоже новость, невеста. У тебя не будет мужчин, кроме меня и Дартаэля». С этими словами Альрам резко развернул меня и буквально вручил Дарту. Пока я пыталась восстановить равновесие, схватившись за плечи темного, голова комитета сотворил заклинание, от которого повеяло такой мощной силой, что ее почувствовала даже я. «Что ж, печально, что ты не хочешь говорить о кристалле», — сказал Альрам, снова многозначительно посмотрев на Дарта. «Я усилил защиту, и теперь сюда не проберется ни дух, ни дракон». Я улыбнулась, вспомнив тьму, для которой не существует препятствий и границ. Вот уж действительно тьма, всепроникающая, очень точное определение. «Я добавил защиту от магии тьмы», — сказал Дарт. «Не думай, Марина, что я не понял, каким образом ты исчезла отсюда и появилась снова. Давно ты умеешь пользоваться темными тропами». «Так вот как это называется», — сказала я. «Нет, недавно. Я бы не сказала, что умею». «Не хочешь рассказать, куда ходила?» — поинтересовался темный. «Альрам абсолютно прав, говоря о том, что для тебя Ренисе опасно. Я не хочу тебя потерять. Мы не хотим». «И чем же она опасна?» — поинтересовалась я. Если честно, то обнимать Дарта и обсуждать при этом серьезные вещи было очень сложно, поэтому я не стала отказывать себе в удовольствии и положила ладони на его грудь, раздвинув полы халата. Честное слово, руки сами тянули в стороны ткань, с каждым движением все больше обнажая плечи и грудь эльфа. «Ты не хочешь слышать, Марина?» — настаивал Альрам. «Я не шутил, когда говорил о том, что может сделать Ренисе. Если она не найдет способа вернуть свое тело, а это, поверь мне, почти невозможно, она, скорее всего, пожелает занять твое. Я не просто так поместил ее дух в кристалл. Я собирался передать кристалл или Рамию, но и тем самым избавиться от проблемы». «От проблемы?» — возмутилась я, резко обернувшись к главе комитета. «Так ты называешь попавшую в беду девушку?» «Уверяю, эта девушка — одно из самых опасных существ в созвездии миров», — жестко сказал Альрам. «Поэтому...» «Забавно!» — очень невежливо перебила я главу комитета. «Она то же самое сказала о тебе!» «Рина, не стоит так легкомысленно относиться к моим словам», — сказал Альрам. «Если тебе известно, где она...» «Я не знаю, где она», — вздохнула я, поворачиваясь обратно к Дарту. «Я вообще не хочу больше ничего обсуждать. Ты можешь отправляться куда угодно и допрашивать кого угодно, кроме меня. Я сейчас занята». С этими словами я решительно распахнула халат темного, дернув за пояс. Подняла взгляд на лицо Дарта и с удовольствием увидела в глазах то же самое желание, которое сейчас заставляло быстрее биться мое сердце. «Пошло оно все к черту! Я хочу этого мужчину, и я намерена позволить себе взять желаемое. Прямо сейчас. А Альрам может катиться к черту со своими подозрениями насчет Рины. Тем более, что Дарт полностью принял мое стремление обойтись сейчас без разговоров. Он наклонился и поцеловал меня».